Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться. Ссылочки все в описании. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Национальная служба взыскания. Меня зовут Владимир Александрович Кужатов. Запись телефонного разговора. И? Звонок поступает в интересах компании Money Money. И? Козлов Алексей Николаевич, это вы? Мы. Что значит мы? Корректно, представьтесь. Что там обороты, блядь, сбавь нахуй, слышь? Корректно, блядь. Вы представьтесь, прежде чем так говорить. Ну что ты хотел, блядь, говори нахуй. Не ты, а вы. Ты? Тебя там дохуя, что ли? Для вас я только на вы. Там не тебя там дохуя? Вы прежде чем... А для тебя я только на ты. Вы представьтесь для начала хотя бы. Чего ты хочешь, нахуй? Ты кому звонишь? Со мной разговаривать. Я с тобой так разговариваю. Переживаете за что? Боюсь, я с тобой так разговариваю, нахуй, потому что я хочу так с тобой разговаривать, нахуй. Ты понял, блядь? А вы кто? Представьте. Кто, блядь? А кому ты звонишь, нахуй? А? Очень жаль. Чего вы жаль? Чего тебе жаль? Так разговаривать с человеком, который... Слышь, Вась, нахуй, изначально ты там, блядь, слышь? Прям на оборотах такой, алло, блядь. Ты в положении вообще общаться, нахуй, блядь. Ты, блядь. А сейчас, нет, блядь, в воздухе переобулся, нет. Блядь, нахуй, умоляешь тут по телефону, нет. Нахуй. Ты что, охуел, что ли? Ты? Трубку положите. Охуела, что ли, дура, блядь, а? Ебливая, нахуй. Ты охуела, что ли, ты? Трубку положите. Хуета ты дырявая, блядь. Ты охуела, блядь, или что? Трубку кладите. Да хуй ты пососешь у меня, блядь, понял, нахуй? Вы хорошо меня слышите? Я с тобой, нахуй, целый час могу разговаривать, ты понял, нахуй, ты? Вы меня хорошо не похую. Вы будете разговаривать ровно столько, сколько я захочу, да? Да ты хуй у меня будешь сосать, нахуй, ты понял, блядь, а? До свидания. Ты... Пошел. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.